добрые евреи, готовые помочь мне. Сначала она не услышала никакого ответа, позже крики по ту сторону стены, затем вопль раненого и звон железа о железо. Через мгновение потайная дверь открылась, из нее выбежали трое и остановились под стеной. Тяжело дыша, Беренис взглянула вверх. Прямо над ней на стене стоял Бар-Гиора со своими людьми. Стрелы и копья они держали на изготовку в ожидании приказа. Трое приблизились к ней. Они были грязные, худые, опоясанные мечами и в разнокалиберных ржавых доспехах. Не говоря ни слова, они подняли тело Симеона на своих руках. «Если мы отнесем его римлянам, царица, — сказал один из них, — римляне нас убьют». «Не убьют». «Это ты так думаешь, царица, — возразил другой. — Мы тебе поможем, но дай нам шанс выжить. Вынесите его за пределы полета стрелы, а там римляне мне помогут». Они пронесли тело Симеона половину пути до римской стены и опустили на землю. Один из них стал оправдываться. «Мы не могли предотвратить его смерть, царица Беренис, но это не означает, что на наших руках нет его крови. Ведь владыка, как святой на небесах, и сидит рядом с Моисеем и Богом. Мы все виноваты в его гибели. Всемогущий знает это, а поскольку на всех нас печать Каина, то он знает, что делать. Все, что осталось в этом городе, погибнет. И мы с ним. Так угодно Богу, чтобы евреи больше никогда не знали подобных нам. Все мы заключили договор со смертью и живем только тем, чтобы умереть. Не надо нас ненавидеть, царица Беренис. Лучше пожалей, пожалей нас. Беренис заплакала. Не по своему мужу, а по этим троим худым безымянным евреям, которые повернулись и пошли назад безо всякой надежды на спасение в свой обреченный город. Плотину прорвало. Она рыдала. И это ее спасло. Тит стал предлагать ей свою помощь. Даже если ему не удалось помочь ей по большому счету, теперь он старался сделать для нее хоть что-то. Она нуждалась в его помощи. Ей нужен был гроб из простого дерева. Он обещал, что ее заказ выполнит в течение дня. Ей нужно было белое полотно для савана, а также специи для обработки тела, чтобы оно выдержало путь на север. Все это Тит обещал. Несложные приготовления были окончены. Она сама обмыла тело. Оно лежало в ее палатке. Беренис отказалась от услуг римских бальзамировщиков, которые обучались своему ремеслу в Египте и клялись, что обеспечат сохранность плоти Симеона на вечные времена. Беренис не нуждалась в таком длительном хранении тела своего мужа, к тому же для еврея считалось богохульством резать людей после их смерти. Мужчина, которого она любила, скончался. Его тело было ничто. Она отдавала ему почести только потому, что оно принадлежало Симеону, и забота о нем притупляла в ней чувство отчаяния. И так она срезала с него остатки тряпья, вымыла тело, помыла волосы на голове и бороде, причесала их. Симеон относился к израилитам, самому простому сословию евреев, беззвучной родословной и благородных генов, поэтому она могла распоряжаться его телом без особых церемоний. Римские солдаты помогли ей завернуть его в полотняную простыню и положить в гроб, после чего обложили тело специями для сохранности. В это время в палатку зашел Иосиф бен Маттафей, чтобы высказать свои соболезнования. Беренис только кивнула, но не решилась заговорить, боясь разрыдаться. Тит дал повозку для перевозки гроба и предложил почетный караул сопровождать ее, но Беренис отказалась. Она сказала, что отправится в путь одна, со своей рабыней Габо. Габо для нее оказалась источником силы и неоценимой помощи и поддержки. Они стали близки, как никогда. Как это уже было несколько раз, Беренис предложила Габу освобождение от рабства, и, как всегда, это привело к слезам и сильному эмоциональному потрясению со стороны служанки. Рабыня заявила, что Беренис поступила жестоко, заведя разговор о таком деле в такое время, когда тело владыки только-только уложили в гроб. Тит настаивал, чтобы Беренис отправилась в путь как царица, но свои решения она меняла с большим трудом. И она постаралась внушить ему, что прежде всего она еврейка, а потом уже царица, и как еврейка может путешествовать по Палестине хоть пешком. Это будет воспринято как должное, и никто не посмотрит на нее косо. И ты собираешься доехать до Галилеи в этой повозке вместе с телом, с мужем, — — поправила Беренис. «А Габо будет со мной. Но это невозможно. Для меня возможно», — поставила точку Беренис. Они отправились в путь утром следующего дня. Беренис и Габо управляли мулами, тянувшими повозку с гробом. День только занимался, а через несколько часов Тит приказал начать первый штурм Иерусалима. Весть летела впереди Беренис. На всем пути через Северную Иудею, Самарию и до Галилеи люди выходили на обочины дороги, чтобы молча проводить царицу Калки, проезжающую мимо в повозке, запряженной мулами. В повозке сидели две женщины, а за ними стоял гроб, накрытый голубой материей. Такова уж любопытная натура людей, что в то время как крупный город переживал свои последние дни в нескольких милях к югу, крестьяне-евреи оплакивали не жителей несчастного города, а рыжую, зеленоглазую женщину, сопровождающую тело своего мужа домой в Галилею. Они скорбели от жалости.